смотри, какие ты деньги зашибаешь. Подошел официант, поставил передо мной кружку пива. Алан расплатился. То, что надо, сказал я, изрядно глотнув из кружки. А теперь об этой девице Геллард, Алан. Он удивился. А что такое? Она тебя интересует? Даже очень. И Мэддокса тоже. Почему? Полис утвержден 3 месяца назад. Она выплатила 3 взноса. Контракт уже вступил в силу, его не расторгнешь. А в чем дело? У меня приказ Мэддокса расторгнуть его. Расторгнуть и побыстрее. Алан побагровел. Не имеете права. С жаром выпалил он. Старик сам одобрил этот полис. И я не позволю Мэддоксу совать в него свой нос. Спокойно, спокойно. Выслушай меня сначала. А мне наплевать. Если Мэддокс считает, успокойся. Ну, успокойся ты. Он посмотрел на меня, поерзал на стуле и пожал плечами. Извини, извини. Нервы не выдерживают, когда Мэддокс мешает мне работать. Знаю, знаю, что его гложет. Он злится, что у меня дела идут лучше, чем у этих старых олухов, его приятелей. Ну, так что он нашел плохого в полисе, Геллерт? Я рассказал о том, что Мэддоксу удалось узнать на совещании. И в результате она застраховала себя на $1 миллион. Нельзя винить Мэддокса за желание провести проверку, когда речь идет о такой крупной сумме. А что он хочет проверять? Возмутился Алан. Чем плох полис? Послушай, Стив, ты не знаком ни с мисс Геллерт, ни с Дэнни, а я их знаю. Он пытался вперед. Ты думаешь, я пошел бы на эту сделку, если бы не был уверен, что они честные ребята? За все время службы у меня не было осечки. И в мои расчеты не входит допускать хотя бы одну. Хочу снова получить кубок. А если этот полис аннулируют, тогда мне приза не видать. Оба они честные ребята. Не ищите себе лишние мороки. Вполне возможно. Но обычная в таких случаях проверка, знаешь, никому не навредит. Ну и проверяй. Проверяй, разозлился Алан. Мне-то какое дело? Знаю, знаю, что за этим скрывается. Это жирная свинья Мэддокс, небось, заинтересовался, сколько я получаю со сделки. Ну ладно, пусть выяснит. Тогда, может, не будет так уверен, что я только и думаю, как бы сорвать комиссионные. Ничего мне эта сделка не дает. Пустая трата времени. Просто захотелось помочь людям. Приличные ребята. Нуждаются в помощи. К такому же выводу пришел и сам старик. Ну, попробуй расскажи это Мэддоксу. Пошел он к черту. Этим двоим нужна реклама. Они пытаются пробиться в люди. А денег почти нет. Гастролируют по маленьким городишкам, выступают в захудалых зальчиках, всегда на колесах. Одну неделю тут, другую там. Конкуренция в их профессии убийственная. Представляешь, что значит для этих ребят, если газеты обратят на них какое-то внимание, если о них занимаются со страхованием. Ну ладно, признаюсь, я не знал об остальных страховых соглашениях. Ну что из этого? Что из этого? Почему она не должна была обращаться к другим компаниям, а? Разве мы бы согласились застраховать ее на $1 миллион? То же самое я говорил Мэддоксу. Он считает, что это план убийства. Что-что? Убийство? Алан от изумления разинул рот. Да он рехнулся. Ну, рехнулся, ну, совсем.